Уилл. Сэдди переходит из комнаты в комнату. Я следую за ней. Она ищет меня и не знает, что я уже здесь, ближе, чем она думает. Теперь Сэдди возится на кухне. Когда я слышу вращение телефонного диска, становится ясно. Пора вмешаться. Захожу на кухню. Она поворачивается ко мне с округлившимися глазами, словно ослепленный фарами олень, прижимая трубку к уху. Напугана до дрожи. На лбу выступили капельки пота, дыхание сбилось. Я практически вижу, как ее сердце колотится в груди, словно испуганная маленькая птичка. Отрадно, что треть бокала уже выпита. Я знаю, что именно она задумала. Вопрос, знает ли об этом она. «Кому звонишь?» «Пока я спокоен, просто интересно, как она попытается оправдаться». Но Сэдди никогда не умела врать. Она просто молчит, и это значит, что она в курсе. Я все знаю. Я меняю тон. Надоели эти игры. «Сэдди, положи трубку». Она не слушается. Подхожу, вырываю у нее трубку и опускаю на рычаг. Сэдди сопротивляется, но силы не равны, и я легко одерживаю верх. «Не лучшая твоя идея», — говорю ей. «Потому что теперь я разозлился». Взвешиваю варианты. Пока она выпила недостаточно, но если заставить ее допить вино силой, она может захлебнуться или ее вырвет. В голову приходит другая мысль. Я не собирался избавляться от трупа, во всяком случае, сегодня ночью. Но убедить Берга, что она сбежала из дома, не труднее, чем подстроить якобы самоубийство. Это немного сложнее первоначального плана, но вполне осуществимо. Не поймите меня неправильно. Я люблю жену, семью, и меня очень расстраивает то, что придется сделать. Но это неизбежно, необходимо, потому что Сэдди открыла ящик Пандоры. Если б только она не совала нос куда не надо, она сама виновата в том, что сейчас произойдет.